Глава 34. Бет. Настоящее. Следующие 24 часа проходят как в тумане. Врачи, полиция, обследование. Адама просвечивают с ног до головы. Легкое повреждено, сломано несколько ребер, ушиб мозга. Левая нога практически раздроблена. У Адама путается сознание. Ему вкалывают снотворные и увозят в операционную. Я то мечусь по коридору, то отвечаю на вопросы полиции. Поначалу я думаю, ошибка. Какое еще место преступления? Неопытный водитель не справился с управлением, а потом запаниковал. Однако выясняются новые обстоятельства, и ход мыслей меняется. Перед операцией Адам говорил все более и более путанно. Упомянул пешеходный переход. Ерунда какая-то. Что еще за переход? Где? Не могли же его сбить на пешеходном переходе? Он не посмотрел на дорогу? Выскочил перед машиной? Не похоже на Адама. Ах да, зубной врач. Адам говорил, что пойдет пешком. Почему я так невнимательно его слушала? Потом выясняется, что Адам не единственный пострадавший. Есть еще пожилая женщина в реанимации. Мне не сообщают о ее состоянии, однако складывается ощущение, что она пострадала даже сильнее. Появляется еще один полицейский и приносит новость. Нашелся очевидец. Женщина наблюдала за происшествием из окна своей спальни. Она не очень ясно рассмотрела, так как находилась на приличном расстоянии, на другом конце улицы. Тем не менее утверждает, что мотоцикл въехал в Адама прямо на пешеходном переходе, на довольно большой скорости, как будто специально. Адам смотрел в телефон, и пожилая женщина, которая шла за ним, попыталась оттащить его с дороги. Слишком поздно. Водитель мотоцикла чуть не слетел с седла, однако сумел выровняться и быстро скрылся. Мало того, что я волнуюсь за Адама, мне сообщают по секрету, что его спасительница в пограничном состоянии. Полиция намерена расследовать покушение на убийство. Преступника объявят в розыск в газетах, по радио и, возможно, в вечерних новостях. Я хожу туда-сюда возле операционной. Звонит мама. Ничего нового. Надо ждать. Сразу позвоню, когда его привезут. Снова звонок. На экране высвечивается имя Салли. Телефон вибрирует. Я смотрю на буквы, не в силах сдержать слез. Взгляд затуманивается. Что ей сказать? Мы толком не разговаривали с момента ссоры. Я лишь один раз отправила ей сообщение про аккаунт Сэма в Фейсбуке. Что ей сказать, если я сама ни черта не понимаю? Дрожащей рукой прикладываю трубку к уху. «Бет, дорогая, мне ужасно, ужасно жаль. Я только что прочла сообщение. Я говорила с твоей мамой. Поверить не могу. Как он? Что случилось? Мне приехать в больницу?» Его оперируют. Вероятно, растянется на несколько часов. Велели ждать. В ногу придется вставлять штифты. И еще ушиб мозга довольно сильный. Мама осталась с мальчишками. Боже мой, ты там одна? Да. Бет, можно я приеду? Мы поссорились совершенно по-дурацки. Мне очень жаль. Я наговорила кучу глупостей. И не звонила. Пожалуйста, разреши мне приехать. Можно? На стене рисунок в рамке. Ночное небо, звезды и луна. Совсем как в ночь нашего с Адамом знакомства. Рисунок кажется детский, вполне хорошо исполненный, однако краски слегка расплываются, возможно, от слез в моих глазах. Меня просили посидеть в комнате ожидания, внизу, но я не хочу отходить далеко от операционной. От Адама. «Да, приезжай, пожалуйста. Здесь ужас, что творится, Салли». Водитель скрылся с места преступления. Будет в новостях. Скрылся с места преступления? Да, мне так сказали. Еду, Бет. Салли приезжает, и выглядит она не лучше меня. Тоже бледная и измученная. Хромает у нее что-то с ногой. Несмотря ни на что, сразу берет дело в свои руки, как она одна умеет. Спокойная, собранная Салли всем объяснит, что надо делать. Она идет к врачам, выясняет, что операция продлится еще час, если не дольше. Так, Тебе необходимо выпить чаю, Бет. Горячий, сладкий чай. Хватит сидеть в коридоре. Ты дрожишь». Я недолго сопротивляюсь, затем она берет меня под руку и отводит в больничный буфет этажом ниже. «Садись сюда». Я в полном оцепенении пью чай, выполняю распоряжение. Салли смотрит с тревогой и любовью. Я благодарю небеса за то, что она у меня есть, и бесконечно сожалею, что была идиоткой и обидела ее в день барбекю. «Не волнуйся, Бет, он в надежных руках. Сейчас поднимемся, и они сразу нам сообщат, когда будут новости. Ты ничего не пропустишь, обещаю». Я допиваю чай и только потом произношу. Свидетельница утверждает, что его сбили специально, Салли. «Что?» Мотоцикл въехал в него на пешеходном переходе. Как будто нарочно. Одна женщина попыталась оттащить Адама и сильно пострадала сама. «Ерунда какая! Кому понадобилось бы его сбивать?» Салли хмурится, качает головой. Отворачивается, а затем смотрит на меня круглыми от ужаса глазами. Я молчу. «Нет. Бет, ты ведь не думаешь, что тут замешано?» «Не знаю. Вообще ни в чем больше не уверена». Хорошо, что Салли первая озвучила. «Салли, я схожу с ума. Всякие мысли лезут в голову. Думаешь, стоит сказать полицейским? О сообщениях и подозрительном звонке в школу? О сообщении Сэму?» «Нет, нет, тогда придется все рассказывать. Нет, дорогая. То, что случилось, ужасно и непостижимо, но это просто совпадение. Стечение обстоятельств. Что же еще, Бет? Полиция обязательно разыщет виновного. Только не думай, что... Кэрол ни при чем. Это невозможно».